Это редкое пристанище, где все естественное, натуральное и человеческое, где нет оглушающих усилителей и мертвого мерцания экрана, но есть живые люди, актеры, умеющие понятным языком рассказывать о том, что волнует каждого из нас, будь то история тихого одиночества или кипящие страсти на пересечение противоположных характеров. Еще в бездушном мире машин и взаимной людской отчужденности люди стремятся к природе. Так, наверное, проявляется инстинкт самосохранения. Но театр — это тоже природа, естество. Ведь дети, познавая мир, любят играть, и никто их не упрекнет за это. А актеры — те же дети. Только они продолжают играть много после детства, и теперь уже для того, чтобы этот мир объяснить. Поэтому театру нужны глубина, философское осмысливание происходящего, свое особое мировоззрение и бесстрашное проникновение в жгучие проблемы зрителя, который сидит в зале так близко, что слышно его дыхание. Биение сердца и видны его глаза. Мы связаны незримыми, но прочными нитями. Артист и зритель — нитями сочувствия, соучастия, сопереживания. Любой зритель приходит в театр полный доверия. Но какой будет его оценка по окончании спектакля? Заморозит ли зал актера безразличным отношением к происходящему на сцене или обожжет жаром своего волнения? Вот вопрос вопросов, который всегда сжимал мне сердце перед очередным, даже тысячекратным выходом на этот суд. Будешь ли ты благосклонен ко мне, мой зритель? Без тебя немыслима моя актерская работа. Через нее я пытаюсь передать тебе все лучшее, что накопил, все дорогое, что имею в жизни. В твоей власти принять или отвергнуть мое подношение. И значит, ты, зритель, всегда мой судья. Всегда. Лидеры в кино и в жизни. Редко у актера бывает возможность почувствовать, что значит полное слияние со зрительным залом, когда он дышит одним дыханием, вместе с тобой и плачет, и радуется, и негодует, и мучительно ищет выхода из сюжетных коллизий. Когда он в полной твоей актерской власти. Это редчайшее ощущение мне было дано испытать во время демонстрации фильма «Председатель», где мой герой Егор Трубников 3 часа экранного времени не щадя сжигал себя. Но до этих 3 часов надо было пройти непростой путь длиной в год. В мае или в июне 1963 года мне позвонили с киностудии «Мосфильм» и предложили прочесть сценарий. «О чем?» — спросил я. «О колхозе», — ответили мне. Я с неохотой согласился. Вечером привезли сценарий, написанный Юрием Нагибиным под названием «Трудный путь». После спектакля я прочел его и ночью не мог заснуть. А поутру прежде всего набрал телефонный номер киногруппы и сообщил, что согласен на пробы. В то время в работе над ролями меня очень интересовала социальная направленность в поступках персонажей. Мы жили в таком обществе, и я сам, иногда в размышлениях, не смыкая глаз по ночам, допытывался, а за что мог бы бороться мой герой, какие думы могли бы одолевать его. Не люблю раскладывать характерные черты своих героев по полочкам. Это положительное, это отрицательное. Потому что в жизни все гораздо сложнее, и в одном человеке уживаются порой самые противоречивые черты. Таким увиделся мне Егор Трубников. Говорят, что мне повезло с этой ролью. Если хотите, действительно повезло. Нагибин виртуозно выписал характер. Поэтому играть такую роль — наслаждение для любого актера. Трубников — это ведь не дежурный положительный герой с кое-какими отрицательными качествами, добавленными для разнообразия, для живости портрета. Тут предельно правдивый образ, неповторимая яркая индивидуальность, угловатость, колючесть, отсутствие открытого обаяния. Тоже краски характера, но не суть его. А сущность Трубникова в том, что это человек редкой цельности, какой-то яростной целеустремленности, способный только так, выкладываясь до конца, отдаваться своему делу. Таких людей в нашей стране